На печати был виден пчелиный улей. Рядом летают пчелы. Получают бумаги с печатью Екатерины II гражданские. Получают бумаги с печатью Екатерины II военные. Идут бумаги на юг, на восток, на запад, на север. Читают бумаги начальники, читают бумаги чиновники. По всей России идут бумаги. На царских бумагах стоит печать. Пчелиный улей и рядом пчелы. Трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Трудиться, как пчелы. Вот о чем говорит печать. Екатерина II сама подавала другим пример трудолюбия. Раньше всех поднималась в Зимнем дворце. Позже других отправлялась спать. 5 часов утра Екатерина II уже на ногах. 6 часов императрица уже за работой. Начинается новый день. Просыпайся, вставай, Россия! Глава 4. Римлянин. Шел 1768 год. Неожиданно Турция напала на Россию. Опустошили турецкие войска южные русские земли. Царские генералы срочно готовили войска для отпора захватчикам. Собрали 30 тысяч солдат. Возглавил поход князь-генерал Голицын. Спешит Голицын навстречу врагу, узнает, что турок 50 тысяч человек. Турок 50, а русских всего лишь 30. Собирает он военный совет, спрашивает, как быть? Разное мнение у генералов. Одни за то, чтобы идти вперед, преградить дорогу врагу, вступить в бой. Другие за то, чтобы не торопиться, подождать помощь. Голицын решил идти вперед. Приблизились русские к турецкой армии. Послал Голицын вперед разведку. Вернулись разведчики, доложили. Турок, оказывается, не 50, а целых 100 тысяч. Турок 100 тысяч, а русских всего 30. Как быть? Вновь собирает Голицын военный совет. Нет у генералов на сей раз двух мнений. Мнение одно. В бой вступать нельзя. Разобьют турки русскую армию. Надо ждать помощи. Князь Голицын тоже так думал. Однако все же решил он послать гонца в Петербург. Спросить мнение у Екатерины II. В своем письме Голицын писал, что русская армия дошла до турецкой армии, что выяснилось, в турецкой армии 100 тысяч солдат, а в русской всего лишь 30. Голицын спрашивал у Екатерины II, как быть, то ли вступать в бой, то ли ждать помощи. Пришел от Екатерины II ответ. Читает Голицын. Римляне не заботились о числе неприятеля. Они только спрашивали, где он. Озадачил Голицын ответ Екатерины II. Однако понял, надобно наступать. Отдал он приказ вступить в бой с неприятелем. Вступил и разбил турок. По случаю Голицынской победы в Петербурге был устроен парад и народный праздник. Били пушки, салют победителям, гремела военная музыка, парадным маршем проходили войска. Посмотрела Екатерина II на князя Голицына. — Вы у нас римлянин, — смутился Голицын. — Кабы не вы, матушка, кабы не ваш приказ. — Не я, — рассмеялась Екатерина II, — римляне во всем виноваты. Глава 5. Салтычиха. Во времена Екатерины II жила известная помещица Дарья Николаевна Салтыкова. Чем же она известна? Своим богатством. Верно, но вовсе не из-за ее богатства запомнили люди имя помещицы Салтыковой. Тем, что много крестьян крепостных имела. Верно, но и не этим вошла она в историю. была умна и красива. Нет, не поэтому помнит ее история. Помещица Салтыкова была очень жестокой, била и истязала своих крепостных, мучила и казнила. 40 человек погибло по воле помещицы Салтыковой. Говорили о ней крестьяне: «Наша барыня — лютый зверь!» Прозвали крестьяне помещицу Салтычиха. Стали до Екатерины II доходить вести о разбойном характере помещицы Салтыковой. Возмутилась Екатерина II. Однако нашлось у Салтыковой много защитников. — Брешут, матушка, брешут, говорят неправду. — Почему неправду? Ведь до смерти забивает людей. — Так ведь, матушка, как у всех, все бьют своих крепостных, как же без этого? Бывает, конечно, и погибают люди. — Разве так можно? Человек человека лишает жизни. — Так ведь, матушка, Господом мир устроен. Нашлись при Екатерине и умные люди. Распоясались помещики. Как бы от лихолетья дворян не стало бы бунта народного. Надо бы власть применить, государыня. И вот, когда пришло новое известие о зверствах помещицы Салтыковой, судить, распорядилась Екатерина. На суде все подтвердилось. И побои, и пытки, и смерть людей. Приговорили Салтыкову к пожизненному заключению, а перед этим устроили позорную казнь. В Москве на Красной площади возвели эшафот. Посередине него был поставлен столб. К столбу прикреплены 3 цепи. Привезли Салтычиху, приковали к столбу цепями. «Приходите, смотрите, люди!» Повалил народ на Красную площадь. «Справедливо, государня! Заступница! Матушка!» — благодарили Екатерину в народе. «Своих не жалеет!» — роптали богатые люди. После позорной казни бросили Салтыкову в подземную камеру. Просидела Салтычиха в заточении целых 33 года. До самой смерти. Глава 6. Пугачев. Нелегко жилось крепостным крестьянам во времена Екатерины II. Они были полной собственностью помещика. Екатерина II дала право помещикам отправлять крестьян в Сибирь на каторжные работы. Крестьянам же было запрещено даже жаловаться на помещиков. Некоторые помещики имели по 5, 10, 20 и больше 1000 крепостных крестьян. Крепостного человека можно было продать, на что-то выменять или проиграть в карты. Не раз крестьяне поднимались против помещиков. Вот и снова взметнулся народный бунт. Кроме крестьян, в нем принимали участие и казаки. Начался бунт на реке Яик, потом перешел на Волгу, на Каму, в степное Заволжье, на горный Урал. Это была самая настоящая крестьянская война. Во главе восставших стал умный и энергичный донской казак Емельян Пугачев. Для того, чтобы привлечь к себе больше народа, Пугачев объявил себя русским императором Петром III, погибшим мужем Екатерины II. «Не умер я, остался жив. Не прикончили тогда меня в ропши Катькины слуги», — говорил Пугачев. Объяснял Пугачев, что он чудом спасся, а если кто-нибудь начинал сомневаться, что он истинный царь, сдирал с тела рубаху и показывал на груди 3 метины. «Царские знаки», — говорил Пугачев, — «как родится государево дитё сразу при царской печати?» Дивился народ. «Царские знаки!» На самом деле это были следы от картечин. Одно время Пугачев был на войне солдатом.

Радовалась Екатерина II успехом дел на юге. Восхищалась Потемкиным, говорила о нем: «Ну и ну! Выходит, запрыгали у князя Григория Александровича в крови кузнечики!» Щедро награждала Екатерина II Потемкина. Стал он князем, стал он фельдмаршалом, стал называться светлейшим, стал называться князем таврическим. Глава 10. Театрал. Мало в те годы в России было театров. В Москве, в Петербурге, кое-где в губернских городах. Губернатором одной из западных областей России был князь Репнин. Любил он театр, ходил чуть ли не каждый день на спектакли. Однако привычку имел плохую, постоянно опаздывал к началу представлений. То увлечется игрой с друзьями в карты, то задержится на охоте, то просто проспит. Раз устроили в губернии у Репнина ревизию. Придраться смогли к немногому. Умело управлял князь Репнин губернией. И все же кто-то шепнул Екатерине II: «Опаздывает князь Репнин в театр на спектакле». «Ну и что?» — ответила Екатерина. «Раз нравится, пусть опаздывает». «Так-то так», — соглашаются с Екатериной II. «Только ведь не начинают без него спектакли». «Как не начинают?» «Ждут. Губернатор». Как-то при встрече Екатерина сказала Репнину: «Ты, батюшка, с театром поаккуратнее». Согласился Репнин, перестал опаздывать на спектакли, даже раньше порой стал приходить. Однако прошло какое-то время, и все повторилось. Вновь то задержится он на охоте, то заиграется в карты, то просто проспит. Сидят зрители в театре, дожидаются губернатора. Вновь пришлось сделать Екатерине II замечание Репнину: «А когда еще раз все повторилось, взяла и перевела его губернатором в другую губернию, в которой театра не было». «Некуда будет опаздывать», — сказала Екатерина II. Ошиблась она. Репнин театр очень любил и вскоре в новой губернии создал городской театр. Однако не справился сам Репнин и здесь стал опаздывать на спектакли. Тогда императрица перевела его в третью губернию. «Он у нас театрал», — сказала Екатерина II. «Он и там организует театр, только польза народу будет». Приказала Екатерина II разузнать, в каких еще губерниях нет театров. Глава 11. Каплей озера полнятся. При Екатерине II расширились границы России на запад, на юг, на восток. Далекий восточный край, Тихий океан, Командорские острова, присоединенные к России до вступления Екатерины II на престол. Дальше идет Америка. Молодой подпоручик Михаил Теплов, только что получивший свой первый военный чин, получил и первое назначение. С группой других офицеров ему было приказано ехать на Командорские острова. Необходимо исследовать новые русские земли, нанести на карты. «Даль-то какая!» — расплакалась мать. «Ничего, осилит», — сказал отец. Сплакнула сестренка Ноннушка. Долго грустно смотрела уезжающему Теплову вслед невеста Аннушка. Прошел год. Нет вестей от Теплова. Волнуются дома. Вдруг как в море погиб. Может, медведь задрал. Хворь свалила в краях далеких. Прошло еще полгода. Нет никаких вестей. Прошло еще полгода, и вдруг является, жив, невредим, здоров,